Или приберегла до встречи. Он задул спичку и бросил ее в пепельницу около телефона. «Насколько я помню, я объясняла вам», — продолжала она своим вкрадчивым и слишком уж убедительным голосом, «что спутник оратора и самые любимые стихотворения американцев из специального хранения библиотеки, и что их нельзя держать больше недели. Я надеялась на вас, Сэм, в самом деле надеялась». К своему величайшему раздражению Сэм почувствовал, что стоит здесь, в своем собственном доме, держа незажженную сигарету в пальцах, и по шее и щекам растекается краска стыда. Снова он почувствовал себя четвероклашкой, на этот раз сидящим на табуретке, лицом к стене с бумажным колпаком для слабоумных на голове. Как бы делая одолжение, Аделия Лордс продолжала. «Но я решила продлить вам книги. Вам предстоит вернуть взятые книги не позже первой половины дня в понедельник. Пожалуйста, избавьте меня от этих неприятных забот». И, помедлив, «не забывайте о полицейском из библиотеки». «Ты стареешь, Аделия, детка», — пробормотал Сэм, но он знал, что его никто не слышит. Она повесила трубку после того, как упомянула о полицейском из библиотеки, и аппарат спокойно отключился. Сэм достал еще одну спичку, чтобы зажечь сигарету. Он делал первую затяжку, и в голове оживали события, связанные с книгами. Может быть, это смахивало на трусость, но навсегда свело бы все счеты с мисс Лордс. К тому же в этом была какая-то неделикатная справедливость. Да, он вручил Нейми ее вознаграждение, и он сделает то же с Аделией. Он сел за письменный стол в своем кабинете в конторе, в котором он сочинял свою знаменитую речь, и пододвинул отрывной блокнот с бланками. Отступив немного от фирменной надписи из конторы Сэмюэля Пиблза, он настрочил следующее.